Послышались шаги за дверью. Кто-то шел по пустому дому к единственной жилой комнате председателя. «Помолчим покуда», — предупредил Ной. «До отхода поезда на Псков часа два тянуть надо». Вошел сотник Балагов, посланник центра, а с ним две женщины. Ной встал, и комитетчики поднялись. «Что вы лампу спрятали?» — спросил Балагов. Женщины стояли у двери, высокая в папахе, бекеша ниже колен, в пимах, а с нею в обрезанной шинели и ушастой шапке, ростом чуть ниже. Балагов представил. «Познакомьтесь, служивые. Командир женского батальона», — показал рукой на высокую, но ни фамилии, ни имени отчества не назвал, а про ту, что в шинели, ни слова. Высокая в бекеше сама подала руку Харунжему, Лебедю. «Юлия Михайловна», — назвалась. «Рада с вами познакомиться, господин Харунжи. Как вас, Ной Васильевич? О, какой же вы чисто русский богатырь Силушка, Добрыня Никитич!» «Никак нет», — отверг Ной. «Не сродник Добрыни Никитича. Присаживайтесь, коль в гости пришли. Милости прошу», — и подал стул. Юлия Михайловна будто не слышала приглашения, ввинчиваясь сине-синими глазами в Ноя, точно просвечивала его нутро. Ной выдержал дерзкий взгляд. Экая баба укладистая, лицом молодая, несхудалая, из-под белой каракулевой папахи выбились прядки русых волос. В душу лезет язва, а за ее спиной черноглазая хоронится, что-то неладное. Не ловит ли их, доверчивых комитетчиков? Санька, меж тем поставив десятилинейную лампу с начищенным стеклом на стол, подозрительно взглядывал на черноглазую. Именно она смотрела в окно. В шапке, точно, она самая. Так, чтобы никто не заметил, толкнул локтем командира. Ной уразумел. Предостеречься надо. «Когда из батальона?» — сухо спросил командиршу. Дуги бровей Юлии Михайловны круто выгнулись. «Вы, кажется, не доверяете? Скажите же, Григорий Кириллович!» — оглянулась на Балагова. «Тут нет подвоха, господин Харунжи», — заверил Балагов. «Наши люди». Ной глянул на черноглазую в шинели, спросил. «Вы смотрели в окно?» Командирша хохотнула. «Ах, вот в чем дело!» «Она заглянула. Моя пулеметчица, не беспокойтесь. Мы должны быть крайне осторожными». «Угу. И никакого доверия. Познакомьтесь, пожалуйста, с членами комитета». Ной Лебедь представил. Юлия Михайловна пожала всем троим руки. «Я не задержусь у вас», — сообщила, не садясь на стул. Подошел поезд на Петроград. «Пока на паровоз грузит дрова, зашла к вам, чтобы познакомиться. Нам выпала великая честь освободить Россию от власти узурпаторов-большевиков. Сейчас самый удачный момент. На Дону восстали казаки, в Оренбургском войске не признали большевиков. В Екатеринбурге неспокойно, в Малороссии немцы, а по всем губерниям восстание крестьян. Надеюсь, вы знаете, какие переговоры ведут совнаркомовцы с немцами в Брест-Литовске. Они готовы пожертвовать половиной России, только бы выиграть момент и удержаться у власти. Ужасно, ужасно, сейчас или никогда». «В каком смысле сейчас или никогда?» — не понял Ной. «Выгнать большевиков из Смольного». «Угу». Комитетчики поддакнули. «Гнать большевиков в три шеи. Ко всем чертям, чтобы под носом не пахло». «Вы от серых следственно?» У командирши глаза округлились. «Каких серых?» «Партия, кажись?» «Нет, я не эсерка. Да это не столь существенно в данный момент». «Кого вместо большевиков в Смольный?» «Никого. Институт благородных девиц не для правительства Великой Российской империи. У нас есть Зимний дворец». «Царя, стало быть? Почему царя? Я лично не за монархию. Созовем съезд учредительного собрания, а там решим, какое будет правительство». «Угу», — кивнул Ной. «О себе на уме.